Я повторил про себя молитву, которой обучила меня Сусанна и которая была самой первой тайной ученицей Иисуса из Назарета. Быть может, в ней содержалась магическая сила тайной мудрости. Однако напрасно я переворачивал все ее фразы в своем мозгу. Мне удалось лишь понять, что здесь речь идет о смирении, присущем простым людям. Произнося эту молитву, они могли найти в ней отраду и покой от своих хлопот, а я не был настолько наивен, чтобы надеяться на какую-то помощь со стороны. Эту ночь мы все плохо спали, и утром было нам трудно пробудиться ото сна. Мария из Бейрота капризничала, требовала, чтобы мы через горы перебрались в Самарию, потому что ей не хотелось столкнуться нос к носу со львом, изгнанным наводнением из леса. Сусанна была уверена в том, что что-то потеряла, и неоднократно проверила кухонные принадлежности и запасы еды, что задержало наш отъезд. Но Анатан вовсе не казался спокойным и внимательно присматривался ко всему, что нас окружало, в то время как ослы, которым досаждали насекомые, стали демонстрировать свой норов. Натан, изнемогая от болтовни Марии, ответил ей словами из Писаний: «Множество путей кажутся человеку подходящими, но все они оказываются путями к смерти». Затем, указав на меч, висевший у меня на поясе, он уверенным шагом пустился в путь, силой увлекая за собой навьюченного осла и словно давая понять, что мы вольны поступать так, как нам хочется, а он не намерен отступать от намеченного плана нашего предприятия. «Мужчинам нечего бояться», — хныкала Мария, — «а я, самая молодая среди вас, и, как мне говорили, такой кровожадный и хитрый зверь, как лев, всегда выбирает самую нежную и молодую плоть». «Разве мы не можем идти по тому же пути, по которому ходил Иисус из Назарета?» — сердито возразила Сусанна. «Если тебе страшно, я могу ехать впереди и пошлю льва куда подальше. Я уверена, что он не тронет меня». Ужасно рассердившись, я вмешался в их спор и сказал, что никому из нас неизвестно, по какому пути назаретянин отправлялся в Галилею, если он туда действительно отправлялся. Возможно, эта история была придумана правителями Иерусалима. Лично у меня не было никакого желания с мечом в руке вступить в единоборство со львом, хотя в цирке мне однажды удалось видеть закаленного в боях человека, вышедшего победителем в подобной схватке. Однако Натану была хорошо известна дорога и подстерегавшая на ней опасности, и, по моему мнению, самым надежным было следовать за ним. Мы продолжили свой путь, и каждый из нас в душе сдерживал злость. Нам пришлось закатать одежды, чтобы пройти через полузатопленный брод, и заставить ослов идти в воду. Оказавшись, наконец, на суше, мы угодили в руки легионеров, радостно приветствовавших появление Марии. Увидев мой меч, они заставили меня спешиться, швырнули на землю и, думаю, могли бы убить, если бы я не выкрикнул по-гречески и по-латински, что я гражданин Рима. Несмотря на разрешение на ношение оружия, они обыскали всю нашу поклажу, развлечения ради ощупали Марию, и я уверен, что если бы не мое присутствие, обязательно затащили бы ее куда-нибудь в заросли. Отсутствие дисциплины в их рядах объяснялось следующим. Они не входили в состав регулярного отряда, патрулирующего на дорогах, и не были на маневрах. Просто их офицеру захотелось поохотиться на льва, и он вместе с лучниками отправился на холм, а повстречавшимся нам солдатам выпала задача выгнать хищника из зарослей громким стуком о щиты, что нельзя было назвать приятным занятием. Несмотря на то, что лев мог быть уже достаточно далеко, и поэтому, чтобы подбодрить себя, они выпили. Их обращение настолько уязвило мое самолюбие, что теперь я понял, почему иудеи ненавидят римлян такой лютой ненависти. Мое прежнее скверное настроение превратилось в безудержный гнев, и когда на вершине холма мне повстречался центурион, мысли которого были целиком обращены на то, чтобы добыть шкуру льва, я вызверился на него и стал угрожать, что пожалуюсь прокуратору на поведение его людей. И здесь я посмотрел на меня и спросил, к какому сословию я отношусь, если одеваюсь подобным образом и путешествую в сопровождении иудеев? Затем он подозрительно спросил,